изложение результатов мышления человека, а точнее неопределенно большого количества людей, научивших автора видеть и думать, подсказывающих, подвигнувших его на труд создания книги, статьи, стиха. Прочитавший и понявший книгу приобретает кусочек ума автора и становится интеллектуально сильнее, умнее, опытнее. При оценке значимости свободы печати, хорошо, плохо или безразлично, особенно резко проявляется система ценностей человека и степень осознания важности разнообразия печатной продукции для перспектив развития страны. Что мне надо, нравится, что важно для будущих моих детей, моего народа? На мой взгляд, важнейшее – это возможность свободно узнавать, думать и помогать в этом другим. Я выделяю эту особенность нашего времени как самое ценное для меня и для народа, которого больше полувека держали на голодном пайке тщательнейшим образом профильтрованной информации. Отрицательные последствия этого неисчислимы и заслуживают специального изучения. Упомяну только два. Задержано интеллектуальное развитие народа. Вся страна работает на привозных, изготовленных где угодно компьютерах. Это расплата за запреты нашей чести и совести на свободу печати и слова. В стране стало меньше страха перед властью. Кто терпел насилие над своим мышлением, угрозу своей свободе говорить, что думаешь, те к возможности спрашивать, узнавать, думать, говорить, писать, что хочешь, относятся как к драгоценности. Тем же, кому нечего было сказать что-либо, отличавшиеся от круга разрешенных понятий и одобрявших сверху оценок, сегодняшняя свобода слова только помеха. Она породила смятение и сумбур в головах. Ничему верить нельзя. Во всех газетах разное пишут. Реакция не удивляет. Люди привыкли к переработанной, хорошо подготовленной к бездумному потреблению информации. Теперь же надо разбираться самому. Трудно стало. Вот и облегчается всеобщим отрицанием. Ничего не хочу. Все и все врут. Другая сторона снятия страха, угнетения, отмечена еще древними. Раб, поднявшись с колен и нажравшись, становится хамом. Нынешнее хамство не есть результат привноса извне. Это следствие выхода малокультурной массы из рабского состояния и поднятия с колен. Поэтому, когда я слышу стоны по поводу гибели культуры, я говорю, ничего особенного с культурой не произошло, просто подлинный уровень культуры, который был зажат, со снятием многих запретов выплеснулся наружу. Неприкрытая подлинность вызывает не всегда приятное ощущение, но в этом деле лжи стало меньше, что неплохо. Далее. На экранах телевидения стало много людей-непрофессионалов. Они говорят, живут, показывают себя, огорченные, убитые горем и радостные, перед своим домом, в саду и рядом с исключительной собакой. Телевидение перестало быть только информатором, указателем и развлекателем. Оно стало также местом обмена жизненным опытом, правда, пока еще в малой степени. Появилась масса центров изучения иностранных языков. Теперь в этом есть смысл, так как можно поехать куда-то и даже поработать и заработать там. При этом не нужно никаких характеристик от треугольника директора, парторг, профорг, никаких райкомов с проверками. А кто там премьер? а какую политику проводит, а кто остается у вас здесь, и выписываете ли вы газету «Правда»? Тысячи людей ездят туда и обратно, зарабатывают, перевозя сюда всевозможные товары, и в результате мы, не ездящие, имеем возможность задешево приобретать пусть не новую, но целую и разнообразную одежду, которую, не гонясь за модой, можно носить годами. Другая сторона этой свободы перемещения — массовое знакомство с другими странами, обычаями, правилами поведения разных людей. В целом, возможность увидеть, что можно жить иначе. Возможность увидеть и сравнить, в чем у нас мы лучше, а в чем хуже. Меня долго не пускали за границу, я, наверное, знал лишнее, и меня берегли от того, чтобы я узнал что-то еще. Съездил и поработал в логове капитализма. Понял, почему они живут лучше. Они просто чтут законность, лучше работают, почти не курят и не пьют. Очень любят своих детей и берегут здоровье. А проблем у них своих тоже масса. Никто не говорил, что им легко живется. Где легко, они тоже не знают. До недавнего времени были трудности с набором студентов в вузы. Долго говорили, что высшее образование никому не нужно. И вот произошел резкий всплеск конкурсов в институты. Некоторые увеличили прием по сравнению с прошлым годом на 25-30%. Образование нужно. После первого бешеного захвата, передела собственности и начала утряски производственных отношений стало ясно, что вузовец быстрее осваивает новое дело, ведет его умнее, ответственнее, он более воспитан и интересен в общении и с клиентом, и в коллективе. Ему и платить можно больше, оправдывается. Раньше в вузах весной при распределении по местам работы шел плач. Кончилось распределение. Ищи место сам. Далеко не все находят работу по специальности. Но это не стало бедствием. Сожаление есть, но жалоб как-то не слышно. Человек, научившийся в вузе учиться, найдет свое веяние возможностей скорее, чем остановившийся в развитии на уровне 6-8-10 классов. Появилось много новых форм обучения на уровне средней школы. Само школьное обучение за последние годы изменилось в лучшую сторону. Оно стимулирует самостоятельное мышление. Более разнообразно и интересно подает учебный материал. Самое наглядное свидетельство этому — современные учебники. Они несравнимы с бывшими 10-20 лет назад. В городах явно улучшилась экологическая ситуация. С закрытием многих военных и полувоенных предприятий стал чище воздух, а уж о возможности ночью купить батон или дубленку и говорить нечего. Помните единственную круглосуточную булочную у Московского вокзала в Ленинграде? Интересно отметить одну вещь. Большинство улучшений в стране относится к проблемам духовного плана. Свобода политическая, свобода религиозная. А причины раздражения практически только материальные. Наш народ, регулярно провозглашаемый как сугубо духовный, особого энтузиазма по поводу духовной свободы не выражает за редким исключением. Пользуются все, но в грош не ставят. В чем дело? Или особо духовным народ был наречен ошибочно, а на самом деле он материалистичен и прагматичен? Или когда духовную свободу преподнесли власти, она оказалась не нужна, и о ней стоит поминать только в историческом контексте? Или есть еще один вариант? Подождем, подумаем. Я не зову к безоглядному оптимизму. Да, в стране плохо. Но чтобы легче пережить это и приблизить не утопические, а реальные светлые времена, чтобы сдвинулась с места махина проблем, надо избавиться от пессимизма. Надо научиться видеть и делать хорошее для себя, для ближнего своего, для своего дела и, в конце концов, для всех. И тогда скорее у нас все получится. Это, пожалуй, и есть базовое «нет» привычно пессимистическому взгляду на окружающую нас жизнь. Кстати, Новак и Капони предлагают играть именно в эту игру. В течение недели отмечайте все перемены к лучшему, на которые вы сможете обратить внимание. Заставьте себя увидеть хорошее, и тогда вы убедитесь, что игра стоит свеч, овчинка выделки, а хорошая жизнь усилий. Если человек любит только других, значит, он вообще не способен любить. Имейте в виду, что оптимистический взгляд на жизнь поможет вам избежать нешуточных хлопот. Вот пример. На прием пришел мужчина средних лет с вопросом, вкладывать ли ему свои сбережения, и немалые, в какую-то фирму, обещающую ему 50% ежемесячно. Фирма, именуемая не то Везувий, не то Наутилус, с его слов, обладала какой-то наукоемкой технологией, позволявшей очень быстро и надежно зарабатывать деньги. В процессе общения выяснилось, что его, в принципе, не интересует, откуда они возьмут деньги, чтобы ему их отдавать. Когда я поинтересовался, а что будет, если у него займет под такие же проценты муж дочери? Он здраво ответил, а где же он сможет их заработать? Здравый смысл сохранен, но частично. Во втором случае он знает, что ему зять не отдаст денег, но верит обещаниям фирмы. Минут через 30 он завелся и со злостью бросил. «Да меня не волнует!» — это мягко сказано. «Откуда у них будут деньги?» «Но вас же волнует, чтобы вам их отдали?» «Да!» «Так почему же тогда не волнует?» Дальше была сказка про белого бычка, пока до него не начало доходить простенькое. «За него никто думать и зарабатывать денег не будет». Даже если пациенту этого очень хочется. В чем оптимизм? В том, чтобы не вручать ответственность за себя другим, а вручив, не устраивать истерик по поводу того, что обманули. Это касается и рекламы товаров, и агитации за депутатов, и желания заработать в системе многоуровневого маркетинга или финансовой пирамиды. Да, жизни нет иллюзиям. Если хочешь жить, надо это обдумать. Человеческие отношения трудно прогнозировать. Никто не знает, что вас ждет. Большая любовь или мимолетное увлечение. Если вы дорожите рабочим местом и серьезно относитесь к своей карьере, не ставьте ее просто так под удар. Помните, что для любви и секса остаются свободные от работы время и несколько миллиардов людей на планете, помимо сотрудников вашей фирмы. Умейте вовремя сказать «нет» сиюминутным желаниям и примерам, которые вам кто-то рассказал. Будьте трезвы до того, как что-то произошло, а не после. А если уж произошло, то мягко, нежно и быстро уносите из этой ситуации ноги. Любые сохраненные части души, туалета, непотерянную должность, оклад и прочее смело зачисляйте в графу «доход» и «удачи». Она вам понадобится. А теперь поучительная сказка. Она же тест в виде истории о принце и девушке. Желательно сначала прочитать первую часть, выделенную шрифтом, ответить себе честно и только потом заглянуть в расшифровку. Жил когда-то молодой и очень богатый принц в большом прекрасном замке. Однажды он охотился в темном лесу. Неожиданно на опушке он встретил девушку, красота которой поразила его. И он сразу же влюбился. Девушка пришла в восторг от молодого аристократа на белом коне. Принц тут же решил жениться на ней, и красавица с большой радостью согласилась. Они договорились о дне свадьбы. Принц вернулся в замок. Он пригласил на праздник всех королей, принцев и других знатных особ своей страны и соседних государств. Девушка вернулась в бедную хижину своих родителей и рассказала им, что случилось с ней в лесу. За 5 дней до свадьбы девушка решила отправиться в замок к жениху. Она встала очень рано и только хотела попрощаться с родителями, как они начали плакать. «Ах, наш единственный ребенок, возможно, мы тебя никогда больше не увидим. Проведи с нами хотя бы еще день». И девушка осталась на 1 день с родителями, ведь у нее было еще много времени. Она отправилась в путь на следующий день, когда до свадьбы оставалось еще 4 дня. По дороге она встретила парня, который жил в ее деревне и был так же беден, как она. Они были знакомы с детства, очень дружили и много времени проводили вместе. Он горячо и искренне любил ее. Когда молодой человек услышал, что она хочет выйти замуж, отчаянию его не было предела. Он попросил ее один единственный день, последний в их жизни, провести с ним. Она видела, как он печален, и подарила ему этот день. Утром она продолжила свой путь. До большого праздника оставалось еще 3 дня. Чтобы попасть в замок, ей нужно было перебраться на другой берег реки. Она нашла лодочника, но у нее не было денег, а лодочник настаивал на оплате. «Если я тебя сейчас переправлю бесплатно, другие люди потребуют, чтобы я и их перевозил без денег». Девушка вернулась к родителям, одолжила денег и снова отправилась в дорогу. Наконец она переправилась через реку, но еще 1 день был потерян, и до свадьбы оставалось 2 дня. Девушка проходила мимо дома, перед которым сидел старик. У него были седые волосы и длинная борода. Они разговорились, и девушка рассказала, что идет в замок, чтобы выйти замуж за принца. Но старик не разделил ее радости, а серьезно задумался. «Ты убеждена, что любишь его? Ведь ты его совсем не знаешь, а первое впечатление может быть обманчивым. Подумай, вдруг тебя просто подкупило сияние богатства и красоты. Не может ли так случиться, что счастье тебе принесет совсем другой человек?» И тут девушку в первый раз охватили сомнения. Она задумалась над своими чувствами и провела в этих тяжелых размышлениях целый день. На следующее утро она все же решительно продолжила свой путь. Она очень спешила. В тот день должна была состояться свадьба. Но недалеко от замка она увидела старуху, которая выходила из ветхой хижины. Дряхлая, сгорбленная женщина со слезами просила: «Я слаба, очень больна и совершенно одинока. Пожалуйста, доченька, помоги мне». Девушка пожалела старуху, сварила обед, нарубила дров, нанесла воды из колодца, прибрала в хижине. Не успела оглянуться, а солнце